Глава 31. Утром в половине седьмого Анна отправилась на работу. Вернувшись из Раяпура, она легла на часок, проснулась, выпила кофе, покурила на кухне, послушала шум в голове и подумала, что скоро свихнется. Поскольку последнего не случилось, она пошла в душ и решила пережить еще один день. Но следующую ночь надо спать. И есть такое слово «надо». Район был все такой же темный и мокрый, как ночью. Не было видно ни огонька, полоска утреннего солнца потерялась за многоэтажками. Да, Анна и не смотрела. В тот момент, когда она уже открыла дверь автомобиля на полупустой тихой парковке, кто-то схватил ее за плечи и сильно сжал. Анна вскрикнула и обернулась с поднятым кулаком, готовая ударить напавшего. «Извини, Анна, извини, все в порядке!» Это был Акас. Анне с трудом удалось остановиться и не заехать ему по лицу. Ее брат был бледен, оказался не в себе. «Блин, Анна, я потерял ключи, а у меня нет денег, чтобы вызвать людей, которые смогут ее открыть. Надо 80 евро, а я вообще на мели». «Вот как? Когда ключи ты потерял?» «Ночью. Мне бы еще помыться и переодеться». «А где ты ночевал?» «Да там, у одного чувака. Анна, помоги мне, хочу завязать». Акас выглядел несчастным. Анне стало его жаль, она не могла бросить его в беде. Ведь у него не было никого, с кем он мог бы по-настоящему поговорить. Анна вернулась в свой родной город, переехала в тот район, где по-прежнему жил Акас, не только ради новой работы и стабильного дохода. Была и другая причина, связанная с ее раздавленным жизнью братом. И тут Анна поняла простую истину. У нее тоже не было никого, кроме Акаса. И если она когда-нибудь вернется домой, то случится это только из-за него. «Хорошо, я дам тебе 80 евро, чтобы тебе открыли дверь. И ни цента больше. Днем я заеду и проверю, сходил ли ты в душ, а потом отвезу тебя в клинику. Ну и посмотрим документы из соцслужбы. Годится?» «Супер, Анна! Я знал, что на тебя можно положиться». Из одного глаза Акаса выкатилась слеза, когда Анна достала купюры и протянула их дрожащему брату. Он почти вырвал их и запихал в карман. «Спасибо, Анна, большое спасибо!» «Я скоро приеду. Не могу точно сказать, во сколько. На работе полный завал, но скорее после обеда, хорошо?» «Хорошо, увидимся. Может, угостишь пивком?» «Я должен похмелиться, иначе сдохну». Анна вздохнула, но принесла из холодильника две банки пива. Больше не было. Брат сунул их в карман и растворился. На работе Анна перекладывала бумажки и никак не могла сосредоточиться. Жутко хотелось курить. «Что со мной? Почему я не могу заснуть? Вдруг я больна? Может, у меня рак? Или ВИЧ?» С ужасом подумала Анна. Она попыталась выбросить из головы все свои интрижки на одну ночь. Не сходить ли ей к врачу? Мысль была крайне зловещей. Анна словно собиралась подписать себе смертный приговор. Навалилась усталость, глаза закрывались, дико хотелось прилечь. Зашел Рауна, положил на стол еще какие-то документы, а затем быстро вышел, что-то бормоча неопределенное. «После того вечера в баре он меня ненавидит». «Они все ненавидят меня, я полицейский неудачник. Я неудачница по жизни, они все сваливают на мое происхождение. После меня ни один иммигрант не получит в этом городе должности в полиции. А ведь я должна была стать пионером, примером, прецедентом полностью адаптировавшегося, выучившего финский язык иммигранта». Анна почувствовала, как участился ее пульс, и зашумела в голове. Она встала и пошла курить. Спустилась вниз на лифте и вышла в курилку на заднем дворе. Консервная банка была наполовину заполнена вонючими окурками. Она с отвращением посмотрела на черные края банки и подумала, что ее легкие выглядят точно так же. Хотя сигарета показалась такой же зловонной, как и окурки, Анна дотянула ее до фильтра. Возвращаясь обратно, она заметила, что кто-то наблюдает за ней с четвертого этажа из кабинета Сари. Анна пошла в туалет и попыталась смыть вкус пепельницы во рту, но тот пристал к зубам. Она закрылась в кабинке и какое-то время просто сидела, уставившись на дверь. Потом проскользнула к себе в кабинет и углубилась в принесенные Рауна документы. Предложение за предложением, абзац за абзацем она входила в тему. «Это моя работа. Я должна делать ее хорошо. Я умею. Если я не понимаю, то прочитаю заново. Если замечу, что не могу сосредоточиться, то прочитаю заново». Она просмотрела отчеты по убийствам. «Что дальше?» «Ничего нового. Может, стоит изучить всех бегунов города? Их еще больше, чем охотников. Что тут поделаешь?» В документах сквозила безнадежность. Если привык к темпу американских сериалов про полицию, то даже не верится, как медленно идет следствие. Но обязательно наступит фаза, найдется точка, когда случится прорыв. Нужно верить. Только долго ли еще? И главное, получится ли дотянуть? В дверь постучали, и вошла Сари. «Как дела?» «Нормально, кажется». «Что у тебя стряслось?» «Я беспокоюсь». Анна задумалась, что ответить, хотя ей просто хотелось выйти из кабинета. Я несколько ночей подряд плохо спала, а точнее вообще не спала. Прошлой ночью всего час. «Да ладно, справимся». Анна попыталась бодро улыбнуться, хотя чуть не плакала. «Слушай, это серьезно», — сказала Сари. «Не здесь, да вообще нигде не выдержать, если не спать. У меня дома всегда снотворное в аптечке. Правда, я не пользуюсь им, но знаю. Если что, всегда можно закинуться. Одна мысль успокаивает. У тебя есть снотворное?» «Да нет, меня пугают лекарства». «Позвони к нам в поликлинику». «Что?» «Звони сейчас же. Может, попадешь на прием еще сегодня? У меня номер есть». Сари достала мобильный из кармана свитера, открыла нужный контакт и подала телефон Нане. «Я перепишу номер и скоро позвоню». «Звони сейчас же», — повторила Сари. «Мы все хотим, чтобы у тебя все было хорошо. Даже Эска тут давеча обмолвился, что ты выглядишь плохо. Но сказала ты не по-плохому». Анна почувствовала, как ее начинает охватывать раздражение, но ощущение тут же исчезло, превратившись в щиплющее глаза тепло. Она взяла у Сари телефон, подошла к окну, чтобы записать номер, надеясь, что Сари не заметит, в каком она состоянии. Занесла номер себе в мобильный и вернула Саре ее телефон. «Только не забудь позвонить. Ты не думай, мы беспокоимся о тебе», — сказала Саре, забирая мобильный обратно. На секунду она задержала свою ладонь в руке Анны, успев в это мгновение передать маленький кусочек тепла, а потом вышла из кабинета. Анна осталась стоять у окна и уже не вытирала слез. Она сосредоточилась на том, что видела на улице. Пускай там не было ничего необычного, всего-то желто-коричневый куст одинешенько торчит во дворе полицейского участка в обрамлении серых стен. Автомобили, окутанные облаком выхлопных газов, шли сплошным потоком по четырем полосам в обе стороны, а по краям улицы стеной стояли уродливые многоэтажки. Она подумала, что эта стена является границей ее личной безопасности, но контрольно-пропускного пункта у нее нет. Может, это ее стена плача? Скоро ноябрь. Он высосет из людей все соки и заполнит внутренности чернотой. Уцила почтли борется против тьмы, так написано в распечатанном Рауна документе. И ему нужны человеческие жертвы, чтобы солнце вновь и вновь побеждало тьму. День становится короче, злые люди исполнены тьмой. Откуда такие мысли? Когда в последний раз обо мне кто-нибудь заботился? Анна ощутила только холод и пустоту, а не прилив теплоты. Она упаковала фотоаппарат и записную книжку и отправилась на вскрытие тела Вели Мати Хельмерсона. А после этого она отправилась прямиком в Койву-Харью на квартиру к Акасу, хотя и знала, что из-за этого ей придется опоздать на вечернее совещание следственной группы. Уже в дверях ее встретил запах немытого человеческого тела. Брат был дома, но в клинику он идти не собирался. И опять был навеселе. Анна просто рассвирепела. Она орала на брата. А тот воспринимал ее тотальное разочарование, как только может воспринимать алкаш. С издевкой смеялся. Затем с дивана поднялась толстая женщина, закурила и сходила на кухню за пивом. Не нужно было обладать особой смекалкой, чтобы догадаться, что события сегодняшнего утра были просто обманом. Ей захотелось убить обоих. Она никогда не простит брата за это. В возбуждении, в растрепанных чувствах Анна поспешила в полицейское управление, прямо в кабинет к Виркунену, где Эска, Сари, Рауна, а также пополнение в лице Нильса Некеляерви и двух других полицейских уже начали совещание. Анна соврала, что вскрытие затянулось. «Хорошо, что ты успела. Что по новой жертве?» — спросил Виркунен. Она услышала, как фыркнул Эска, и его опять обошли. «Ты не позволишь этим алкашам испортить себе жизнь. Ты соберешься, забудешь обоих говнюков Акаса и Эска, усталость и все остальное», — подумала Анна, подключая фотоаппарат к компьютеру. Группа пересела ближе. «Надо сказать, что результаты оказались любопытными», — начала Анна и вздрогнула. Настолько слабым был ее голос. Она откашлялась и налила себе воды. Сари посмотрела на нее озабоченно. «Соберись», — сказала Анна себе и продолжила вслух. «Вот общий план. Можно увидеть полученные жертвой травмы». Тут все внимание переключилось на экран и послышались тихие возгласы ужаса. Ничего удивительного. Исполосованное ножом тело выглядело жутко даже в глазах видавших виды полицейских. Анна продолжила отчет. Общее количество ударов ножом — 23. Раны нанесены длинным и тонким колющим оружием, вероятно, ножом. Такое используется для разделки рыбы. Удары наносились, когда тело лежало на спине и до того, как мужчина был застрелен. Такой вывод можно сделать по направлению вытекания крови. Хотя после всей этой мясорубки тело перевернули, и кровь начала течь в другом направлении. То есть мужчина лежал на дорожке, убийца бесновался с ножом сверху, а затем перевернул тело и выстрелил в голову, — сказал Рауна. «Звучит странно», — сказал Эска. «Можно подумать, что мужик просто прилег и смиренно принял все удары. Неужели он не пытался сопротивляться?» «Возможно, его оглушили», — предположил Нильс. «Никаких следов от ударов», — сказала Анна. «Но у него поцарапана кожа на запястьях. Алейная уверена, что это следы от наручников, которыми руки жертвы были защелкнуты за спиной». «Как можно надеть наручники на бегущего человека?» — удивилась Сари. «Мы тоже удивились». Но потом Лина обнаружила на левом предплечье след от укола. «Вот». Анна показала увеличенный снимок, где виднелась небольшая точка. «Ему вкололи наркотик», — сказала Сари. «Все равно. Каким образом в бегущего человека воткнули шприц?» — спросил Эска. «След в таком месте, куда правша обычно колет сам себя», — сказала Анна. «Точно. Черт подери, неужели убийца заставил Вилли Мати накачать себя наркотиками?» «Вполне возможно. А если под дулом ружья, тогда же очень возможно. Такое могло случиться где угодно, хоть у него дома. Жертву перевозили с места на место. Этим объясняются наручники. Его укололи, чтобы транспортировать на дорожку. Туда, где все сейчас боятся бегать. И можно спокойно завершить начатое». «Что за странная привязанность у этого типа к беговой дорожке?» — спросил Рауна. «Он и сам бегун», — тихо сказала Сарь. «С ним случилось что-то на беговой дорожке. Что заставляет его убивать именно там? Удары ножом наносились поспешно, так что их последовательность установить сложно», — сказала Анна, показывая снимок ран на груди мужчины. «Твою же мать!» — вырвалась у Эска. «Время смерти установлено?» — спросил Виркунен. «То же самое, что и в прошлый раз, то есть после 8 вечера, но не позднее 11. Весьма примечательно, бывшая ученица и ее учитель». «То есть Рейка все же когда-то была ученицей Вилли Мати?» — спросила Анна. «Была, была. Сегодня утром по имейлу мне пришли списки учеников школы в Сайлунене. Так вот, Рейка и Вирве учились у Вилли Мати Хельмерсона в 5-6 классах», — ответил Эска. «Этот куда более убедительный факт, чем проживание в одной деревне. К тому же Рейка училась и в классе госпожи Хельмерсон в лицее, как и Вирве». «Не пойму, каким образом со всем этим связан Вилли Полари? Не сказать, что он хоть как-то связан с Алойненом», — сказал Виркунен. «Пожалуй, мы пытаемся насильно увязать вещи, между собой никак не связанные или не имеющие значения», — сказала Сари. «Мне кажется, убийство Вилли доказывает то, что жертвы были выбраны случайным образом. Наблюдательный пункт обнаружили в Селькамяке. Но у нас нет стопроцентной уверенности, что убийца спланировал свои атаки там, потому что с таким же успехом это может быть штабом, живущей поблизости детворы. Но давайте предположим, что убийца наблюдал оттуда за всеми, кто появлялся на дорожке. Мы знаем, что Рейка бегала там, и что Вилли Мати бегал там. Убийца шлепнул их просто потому, что они оказались в нужном месте. Вот и все. Нам нужно поискать такой же наблюдательный пункт в Хьяюресиньеме. Беговая дорожка имеет для убийцы большое значение, куда большее, чем личность бегунов. «Умница, Сари», — похвалил Виркунен. «Звучит убедительно. Анна, какие еще новости из морга?» «Линая сделает анализ ДНК и всего остального, так что скоро будет ясно, чем его укололи. Она сообщит, как только выяснит. На этом все». «Я примерно обрисовал для себя последние часы в Велимате», — сказал Эска. «Уроки начинаются в 9 и заканчиваются в 3. Никто из коллег-педагогов не заметил в нем признаков беспокойства. Значит, день прошел нормально во всех отношениях. Велимати остался в школе, чтобы поработать над каким-то проектом. Дежурный закрыл двери в школе в 4. В здании на тот момент еще оставалось несколько учителей. Это большая школа, около сотни педагогов». «Бог мой!» — вздохнула Сарь. «В такой-то деревне?» «Да, сразу и не поверишь», — сказал Эска и продолжил. Велимати вернулся домой около 6, поел и посмотрел телевизор. Вскоре после его прихода супруга поехала сначала на тренировку, а после навестить свою больную мать. Там и заночевала. Когда она уходила, Велимати сообщил, что отправится на пробежку. Неужели убийца проник в дом Хельмерсона? «Надо обыскать дом и опросить соседей», — сказал Виркунен. «Я выяснил, где была госпожа Хельмерсон, когда происходили предыдущие убийства», — вмешался Рауна. «Она утверждает, что была на йоге 21 августа и на вечернем мероприятии директоров школ 14 сентября. Так оно и было. В центре боди-фитнес у постоянных клиентов имеются электронные карточки. Они получают тем больше бонусов, чем чаще туда ходят. В день смерти Рейки карточка Карины Хельмерсон использовалась дважды. Однако самое интересное здесь то, что второе занятие закончилось в 9, а Рейка погибла в 10. За час доехать из города в Селькомяке очень даже возможно. Директора же не могли в точности сказать, когда Карина их покинула. Они посидели в лобби-баре гостиницы, выпили немного и около 9, а может, раньше разошлись по номерам. Вилли застрелили между 8:30 и 9 вечера. «Неужели Карина в пьяном виде поехала в Хьюресиньеме?» — спросила Сари. «Женщины-директрисы не водят в пьяном виде», — буркнул Эска. «Они выпивают по одной, как и говорят». «В телефоне Вилли Мати не обнаружено ничего интересного», — сказала Сари. «В день смерти с него никуда не звонили. Принятых звонков только один. От Карины». «Сари, ты обходишь соседей Хельмерсонов и просишь криминалистов, чтобы обыскали дом. Вдруг найдутся следы убийцы. Эска и Анна, вы встречаетесь с матерью Карины Хельмерсон», — приказал Виркунен. «У нее же Альцгеймер», — сказал Эска. В какое-то мгновение он словно улыбнулся Анне. Или у нее случилось помутнение от усталости. «Всех причастных к делу нужно опросить еще раз. Читараутил, Вирви, Ере, стариков, живущих поблизости от дорожки. Нужно перевернуть каждый камень. Кстати, как звали того старика?» — спросил Виркунен. «У него, кажется, острый ум». «Юкира Апана», — ответил Рауна. «А вот ты к нему и поедешь. Тем более, что уже встречался с ним. А я должен подготовиться к атакам журналистов. Скоро пресс-конференция». «Тебе удалось дозвониться до поликлиники?» — спросила Сари, проследовав с Анной до ее кабинета. «Дозвонилась», — соврала та. «Выписали снотворное». «Отлично. Поможет обязательно», — обрадованно сказала Сари. Анна осталась одна. Тиканье часов на стене отдавалось болью в голове. «Нет. К врачу пойти страшно. А вдруг выпишет больничный и придется попрощаться с должностью после 6 месяцев испытательного срока. Слабаков здесь не любят. Держаться нужно до конца». Правда, в тот момент мысль оказаться безработной ее совсем не пугала.